Глава третья. Я был уверен, что Лилит попробует еще раз подстроить ловушку или устроить засаду Лите. Но у нас был четкий план, шитый, конечно, белыми нитками, но которого нам нужно было придерживаться. И моя роль в этом плане — штурм омута, к которому еще никак не могут приблизиться, так как напор защитников приблизительно равен напору нападающих. По пути еще несколько раз схлестнулся с заблудившимися противниками, которые действительно не понимали, где они находятся. Ландшафт трущоб очень сильно изменился. Чую, когда Лида станет снова повелительницей плана, ей придется тут очень много сил потратить, чтобы восстановить жилье многим жителям, если эти жители вообще останутся. Но чаще попадались обычные мирные жители, которые просто не понимали, что происходит. А так как я походил на демона, из-за слегка торчащих из-под капюшонов временами, когда он задирался, рогов, так и из-за хвоста, меня часто обычные демоны спрашивали, что происходит. Ну, я им и рассказывал всю правду, которую я знал и видел своими глазами. «Вы и правда помогаете повелительнице Лите?» С изумлением в глазах говорил на минуточку старый демон, который буквально вот-вот должен был рассыпаться. «Удивительно! Ходили слухи, что она под полным контролем этой выродки Лилит, что она ее посадила на короткий поводок и просто за ее счет управляет всем нашим планом». «Да», — уверенно ответил я и сразу кивнул. «Сейчас она занимается отвлечением внимания. Не мог же я говорить правду этому демону? Вдруг он все же за Лилит, а только языком чешет и притворяется. Основные силы, насколько можно видеть, производят штурм омута перерождения». «У вас не получится заполучить контроль над омутом», — расстроенно сказал старик. «Лилит хитрая стерва. Она смогла защитить каждую важную точку, точку силы, куполом, который включает в себя силы небес и силы преисподней». «В каком смысле?» — нахмурился я. «Как она могла воспользоваться теми силами, которыми не может управлять?» «Легко!» — прокашлялся старик в кулак, после чего к нему подбежала молодая демоница, явно отчасти суккуб. Но есть примеси и других видов, которые не свойственны этим дамам. «Спасибо!» — сделал он глубокий вдох, после чего продолжил. «Когда существовал старый мир, пока его не уничтожил ваш так называемый Верховный Бог, было несколько войн между небесами и адом. Каждый раз они заканчивались катастрофой в плане смертных. Каждый раз что-то происходило не так. Именно из-за этого старый мир и сломался. Именно из-за этого старый бог воплотился в виде ужасного Ангемона». «Странное название», — попытался я проговорить это слово, но оно вызвало какое-то отторжение у меня. «Ангел и демон». «Так и есть», — кивнул этот демон. «Это стало буквально прорывом в области магии, в области смешения сил. Тогда и получилось захватить в план 10 ангелов, дам. В них были вживлены частицы демонов в виде кристаллов душ. Каждому ангелу свои». «Думаю, вопрос, откуда ты это знаешь, будет весьма глуп, так как ты был свидетелем и жертвой тех событий», — усмехнулся я. А потом резко сделал серьезный и важный вид, смотря как огромный огненный шар, который выпустили со стороны среднего города, снес почти целый квартал. «Да», — подтвердил мою догадку старик, посмотрев в том же направлении, что и я. «Я был тем, у кого Лилит нагло вырвала часть души, чтобы заключить под стражу и попытаться изменить ангелов. Часть из них умерла, но те, которые живы, они охраняют все точки в омуте. 4 на каждую из них, и 5-я от всех по чуть-чуть». «Охраняют? Или у них берется сила?» — уточнил я. «У них забирают силы», — тут же поправился старик. «Не знаю, сколько они еще проживут. Уже прошло много тысяч лет с тех событий. Но пока защитные купола не снять, коли живы эти падшие. Найти и освободить», — тут же поставила себе задачу. «Если не будут оказывать сопротивление, то склонить на свою сторону, а если будут сражаться, то убить. Обычному демону не увидеть вход в темницу под стенами среднего города», — менторским тоном, словно какую-то проповедь, начал говорить демон. «А я и не демон», — усмехнулся я, сняв с себя капюшон. «Я смертный, который вторгся в этот мир, который помогает твоей будущей повелительнице. И в моих жилах течет кровь тех, кто может путешествовать наизнанке любого мира. Так что, можно сказать, ты выдал эту информацию тому, кто может увидеть то, что нужно». «Как сказано в пророчестве», — прошептала юная демоница старику. А демон лишь раскрыл от удивления рот, смотря на меня. Это ведь правда, как в пророчестве. Это было предрешено очень давно. И вот пророчество сбывается. Я пойду сообщу друзьям, а не своим друзьям. И волна поднимется, старые войны воспрянут вновь. Я непонимающе посмотрел на девушку, которая взяла руку старика, раскрыла его ладонь и приложила ее в район ключицы по центру. И в агонизирующем крике она стала гореть изнутри. Вот только агония потом сменилась на блаженство, а сама она начала меняться. Частичная уродливость стала пропадать. За спиной отросли явно ранее обрубленные крылья. На руках появились тату, которые для меня ничего не значили, но я явно где-то видел похожее. Она одна из последовательниц Литы, та, которая давно ее ждала. А дед, он словно катализатор. «Какого?» — удивился я. «Это старая магия. Первобытная, скажем так». Властным голосом проговорила демоница, от которой действительно было сложно оторвать глаз. «Мы были полководцами у той, которой ты помогаешь. Нас изгнали далеко. Но мы нашли способ вернуться. Сколько нас осталось, я точно не скажу. Но ныне... ныне я чувствую в тебе ее частицу. Даже огромную часть. Она тебе обязана, а значит, обязаны и мы. Поэтому старые войны воспрянут вновь. И Лилит пожалеет о том, что произошло». «Это все хорошо», — отрешенно говорил я. «Но где именно заключены под стражу ангелы? Как мне найти их?» «Проще пролететь вокруг стены, точнее, рядом с ней», — спокойно сказал старик. «А где? Где была самая крупная часть трущоб?» «Понял», — кивнул я. «Значит, где-то тут. Надеюсь, по эту сторону». «А вот тут я бы не был так уверен», — спокойно сказал демон. «Оно может быть и под стенами, и с той стороны стены. В любом случае придется смещать линию соприкосновения, чтобы это проверить». «Мы в этом поможем», — усмехнулась демоница, которая все больше становилась похожа на свою повелительницу. Только на ее щеке были руны на языке демонов. «Я уже отдаленно слышу голос моей властительницы. Давно я не чувствовала вкуса битвы». Миг, и она исчезла. В прямом смысле слова. Ее поглотило пурпурное пламя. Я хотел было спросить, что именно произошло, но просто махнул рукой. Впереди было сражение, а я и так потратил много времени на то, чтобы убедить жителей города в том, что я прав. Вот только я не ожидал, что убеждение перерастет вот в такое. Нет, я, конечно, подозревал, что есть несогласные, но чтобы так... «Я пошел», — сказал я старику, который буквально начал рассыпаться. «Иди, юноша», — улыбнулся старый демон, обнажив желтые клыки. «Иди и верни стабильность на этот план. Пусть он будет таким, какой был раньше». А потом он полностью рассыпался в прах. Использовал остатки души как ключ, стал катализатором, который пробудил ее истинную душу. Я уже не узнаю, но медлить было опасно. Битва явно вышла на новый уровень. В бой вступили генерал Лилит и наставники со стороны наших сил. Вот только один генерал явно был сильнее любой из наставниц. Я рванул по улицам, временами проваливался в тени, когда это было возможно, стремился, что было сил. Я пока успевал, пока мог успеть. По пути встречались противники, которые явно пытались организоваться, создать новый фронт в противоборстве сторон. «Да сколько вас тут!» — рыкнул я, пронзая очередного рядового демона. Мне оставалось всего несколько километров до основной стычки. Еще немного, но я попал в засаду. Линия ярко освещенной местности. На многие километры в стороны. Кто-то явно позаботился о том, чтобы я не подоспел вовремя к нашим основным силам. Тот, кто обладает мощной магией разрушения. Именно для этого был запущен тот огненный шар. Он и создал эту линию света и пламени. Я танцевал, иначе сказать было сложно. Клинки мои играли мелодию, глотки противников были песней, от врага к врагу. Словно па за па. Я стремился, резал, убивал и продолжал перемещаться от демона к демону. Явно эти силы не были рассчитаны на то, чтобы сдержать меня, но они испытывали меня. Противников было очень много. В начале этой схватки мне не хватало скорости. Я пропускал удары, броня спасала, но временами мне доставалось. Порезы, царапины, ушибы. Но чем больше я сражался, тем легче становилось. Скорость с каждым новым убитым противником словно чуть-чуть увеличивалась. Словно теперь переход между каждым уровнем способности был более плавным. Не было этих рывков в силе. Я чувствовал это, понимал это. Вот она, разница между поборником и претендентом. Я мог лучше контролировать свое собственное развитие, более ясно его замечать. Но сейчас у меня не было возможности проверять, до какого уровня возросли мои физические способности. Я знал только, что максимальный предел равен 65-му. 12 с больших обычных пассивных навыков и 3 с нового древа, плюс 50 стандартных. Эти мысли в голове пронеслись вихрем, словно время сжалось для меня в одну точку, хоть мои умственные способности были далеко от предела. Но мне было страшно представить, с какой скоростью я смогу думать и обдумывать все, когда достигну более высоких уровней. И это было еще одно доказательство того, что этот мир нереален. Это симуляция. Очень грамотная, продуманная, красивая, жестокая, но все же симуляция. Но черт, почему я тогда так переживаю? Почему цепляюсь за жизнь тут? Почему боюсь тут умереть? Почему у меня устойчивое понимание того, что если я тут умру, то не попаду в мир смерти? Почему мне кажется, что Грольк, Грольм и Латий уже не те, кем были раньше, словно они копии? Я отбросил эти мысли. Мешали сосредоточиться на сражении. Если я живу, то значит так надо. Есть другие люди, которые нуждаются во мне. Если я смогу отвлечь внимание противника в этом мире, в так называемом реальном, моим же товарищам будет проще. Не будет лишних смертей, не будет плача и скорби. У них получится выстоять и одолеть противника. «Сдохни!» Удар, который вырвал челюсть демона. «Сдохни!» Укол, который пронзил глазницу. «Сдохни!» Порез, который рассек грудь и прорубил сердце. «Сдохните вы все!» Тысячи теней вырвались из-под меня. Даже если вокруг нет места, куда я могу спрятаться, то у меня есть моя собственная тень, и я ею могу манипулировать. Она часть меня, часть того, что я из себя представляю. И сотни теневых отростков преображались и менялись, следуя зову моего сознания. Они пронзали, кололи, разрывали, рубили, пробивали. Я шел и просто уничтожал. Чем больше демонов падет сейчас, тем меньше ударит в спину. Да, я могу не успеть на помощь, но смысл игнорировать опасность, когда она под носом? Да, там тяжело, но если бы я проигнорировал противника тут, если бы не стал с ним сражаться, то он бы устроил нам неприятный сюрприз, который закончился бы очень плачевно для нас всех. В мыслях проскочили чужие слова. Я не особо обратил на них внимание сначала, но потом ко мне пришло осознание. Осталась последняя контрольная точка. Лита начала внезапно набираться сил. Я сначала не понял, из-за чего, а потом сопоставил. Ведь чем больше подчиненных у нее, тем сильнее повелитель. Но почему сильнее я не становился? Правильно, я был ограничен своими возможностями. Лита тоже не становилась сильнее, уровень не возрастал. Но возрастал запас того, что она могла себе позволить. Могла дольше творить свою магию. Я улыбнулся. Это склоняло чашу весов в нашу пользу. Это позволит совершить задуманное. Вот только этих мелких демонов не становилось меньше. Они все перли и перли, словно их кто-то создавал или призывал. Они были с разных планов, и ни единого с этого. Но я не справлялся. Даже с моей возросшей скоростью, даже с моей уже невероятно сильной магией теней, противников словно с каждым новым убитым становилось все больше и больше. На месте одного появлялось двое, на месте двоих — четверо. И так продолжалось и продолжалось дальше. К теням вокруг меня добавились мои клинки. Один разил тех, кто слишком опасно приблизился, другой уничтожал тех, кто только хотел приблизиться. Но и этого со временем становилось недостаточно. К клинкам и теням вокруг меня добавились новые силы. Десятки теневых клинков вырвались из уже созданных мною теней, вырвались из теней моих врагов. Но все равно меня доставали. Меня буквально заваливали мясом. Каким бы я сильным ни был, каким бы могущественным ни становился, все равно меня можно одолеть. Страх. Он начал проникать внутрь. Он начал сковывать меня. Но чем сильнее меня загоняли в угол, тем более жестоко я отвечал. Я боялся не проиграть. Я боялся именно умереть. Но бежать не мог. Я мог только продолжать сражаться. «Убей их всех. Они заслужили кары. Они слишком зазнались». Я уже переставал замечать свои же желания. Я чувствовал, как удлинились клыки. Снова эта скрытая сила. Снова демоны внутри меня делились частичкой себя. Или это пробуждение? Ведь у поборника же должны быть свои особенности. И, может быть, это одна из них? Неважно. Главное, что мои силы увеличились. Тени становились больше, клинки длиннее и шире, скорость быстрее. Паритет был достигнут, как бы много противников ни было. Плотность свою он повысить не сможет. есть всему предел. «Да сдохни уже, наконец!» — послышался истошный крик юноши, который стал для меня ориентиром. Зря он крикнул. Зря он вообще дал мне знать о своем существовании. Этот демон, он силен, раз может призывать столько помощников разом. Вот только я могу двигаться, я могу идти к нему навстречу, я смогу дотянуться до него. Я теперь знаю, куда надо двигаться, а он... Он, судя по всему, не может отступить, так как призывает все новых и новых слабейших демонов. Ему не нужно качество, ему нужно количество. Я хищно улыбнулся, сделал шаг. Среди воплей демонят я вновь услышал его крик. Все остальные звуки словно отсеял. Он просто кричал, он явно использовал все, что мог. Но этого было мало. Тени вокруг меня бушевали, уничтожали все. Я буквально сам был тенью, я ею словно горел. «Сдохнешь сейчас только ты», — прошептал я. Но мой шепот был громче всего на свете для него. Он его услышал. Он почувствовал угрозу, исходящую от меня. Почему планы демонов были полем боя для моих предшественников? Они построены среди пустоты. А пустота — самое темное место, которое можно только придумать. Она мне не союзник, но сейчас и не враг. И раз пустота вокруг меня, то и тени везде и всюду. Нырнув в подпространство, я понял, что ошибался. Я понял, почему теневых демонов боялись. Тенями было пропитано все. Тени были вокруг. Сами планы были сотканы словно из теней. Из ничто создали что-то. Но это что-то таит в себе отголосок ничто. И это ничто — тени самой пустоты. Я видел противника. Я видел, как он растерялся, видел, как он боялся. И я устремился к нему. Оба клинка уже были готовы ужалить его, но нет. Я предок тех, кто мог устранить демонов голыми руками. Чем я хуже? Я должен быть лучше. Ведь я несу в себе не только частичку демонов. Я еще и смертный, тот, в котором сплелись и остальные планы. «Ха!» — попытался вздохнуть этот так молодо выглядящий демоненок. Но у него не вышло. Все его творения разом пропали, как и линия света. Это была его магия. Это его под прикрытием огненного шара прислали сюда. Я ошибся. Враг оказался хитер. Вот только они не поняли, с кем имеют дело. И зря. «Что я тебе говорил?» — злобно усмехнулся я и напряг все свои мускулы, сжимая глотку. Поток крови тут же устремился во все стороны. Гортань, плоть, кожа, мышцы — все оказалось смято, вырвано из его шеи. Он попытался меня остановить, но не успел. Один миг, и он уже был мертв. А мне оставалось сделать малое — добраться до поля боя. Вот только теперь это представлялось легкой целью. Ибо тени вокруг меня, а я и есть тень.